Глава 29. Фаста. Непоколебимый в преданности другу, обету или делу. Мила. На следующее утро наши свидания за завтраком продолжились. Однако атмосфера не могла бы быть более напряженной, даже если бы рядом с чайником лежала бомба замедленного действия. Я просто не знала, что тишина вот-вот взорвется так, что настоящая взрывчатка станет лучшей альтернативой. Напряжение росло при воспоминаниях о прошлой ночи. Мысль о том, как тело Ронана прижималось к моему, пробуждала волну жара под кожей, такую горячую, что всю ночь я ворочалась в пустоте и смятении. Даже сейчас между ног не утихало беспокойное томление. Я прижала пальцы ног к мраморному полу, зная, что мне должно быть стыдно за то, что я чувствую это. Особенно после того, что Ронан, казалось, полностью забыл о прошлой ночи. Но я отказалась снова испытывать чувство вины. Вместо молчаливой горничной еду подавала другая женщина, и она не выглядела послушной и незаметной. Она могла бы быть блондинкой-близнецом Кайли Дженнер. Я бы не удивилась, если бы ее ресницы были густо накрашены люксовой тушью. Она медленно ставила тарелки на стол, звон каждой сопровождался взглядом в сторону Ронана. Он лишь листал что-то в телефоне и задумчиво проводил большим пальцем по шраму на нижней губе. Несколько пуговиц на платье горничной были расстегнуты, и всякий раз, когда она наклонялась, оголялся лиф. А наклонялась она часто. Мне хотелось сказать ей, чтобы проявила хоть немного самоуважения, но не уверена, что это нашло бы отклик у девушки, которая, если Ронан попросит, на первом же свидании наверняка займется с ним незащищенным сексом. Я думала, он так занят размещением постов в своем профиле, что не видит ее болезненно очевидного интереса. Ровно до тех пор, пока он не поднял взгляд от телефона и не посмотрел на меня с коварным блеском в глазах. Фу. «Могу я предложить вам что-нибудь еще?» Знойным голосом спросила горничная Ронана. Мне не нужно было знать русский, чтобы понять. Она спрашивала, не может ли она соблазнить его чем-то еще. Ненавижу блондинок. Поскольку Ронан не сводил с меня взгляда, было совершенно ясно, что он насладился каждой секундой, прежде чем ответил «нет». Горничная проследила за его взглядом и, наконец, поняла, что в комнате есть кто-то еще, кроме Ронана. Она бросила на меня единственный уничижительный взгляд. Очевидно, мои растрепанные волосы и шорты с цветочной вышивкой не могли составить ей конкуренции. Я ощетинилась от ее пристального внимания, но она уже выносила поднос из комнаты, бросив на Ронана тоскующий взгляд. Обычно я с большим уважением относилась к синим воротничкам, но это... Что за простушка? «Что случилось с прошлой девушкой?» — спросила я. Ронан посмотрел на меня так, что стало ясно. Это не мое дело. При мысли о том, что тихая прислуга могла иметь какое-то отношение к моему отравлению, желудок сжался. Ронан, убивающий кровожадных бандитов, — это одно, а кроткую служанку — совсем другое. «Ты...» «Ничего с ней не сделал». Он прищурился. «Нет». Полагаю, это было все, что он хотел сказать этим утром. Он становился хуже хаоса. Немецкая овчарка рычала на меня всякий раз, когда я разговаривала с ней, и чуралась меня, словно блохастую. Мне следовало бы оставить животное в покое, но что-то в жестокой внешности казалось таким одиноким, что это задело мои собственные струны одиночества. Я отказывалась отказываться от нее. Несмотря на то, что Альберт сказал, за кухней теперь пристально следят, и моя еда больше не будет приправлена ядом, я все еще не решалась что-либо есть, и первые два дня питалась тем, что оставляла мне Юлия. Нерешительность была усилена тем, что Ронан не сказал ни слова, чтобы успокоить меня. Учитывая его постоянные требования, чтобы я ела, с момента, когда мы познакомились, его молчание теперь заставило меня чувствовать, будто ему все равно. Может быть, я драматизировала, но, встав на этот путь, уже не могла сойти с него. Я разыграла целое представление, тщательно намазывая кусочек тоста веганским маслом, которое приготовила для меня Полина, хотя трудно было поверить, будто Ронан заметил, что на самом деле я пила только воду. Он никак это не комментировал. Пока он потягивал чай, молчание заряжало меня тревожной энергией. Я хотела, чтобы он сказал что-нибудь, дабы рассеять напряжение в комнате. Еще одно «нет». Унизительная зверушка или даже грубость. Я делала глоток воды, когда хлопнула входная дверь. До меня донесся знакомый мужской голос. Потребовалось несколько секунд, чтобы я узнала его, а когда узнала, Хрустальный стакан выскользнул из пальцев, ударился о край стола, а затем отдаленное «динь-динь-динь» зазвенело с пола. Сердце застряло в горле, я вскочила на ноги. «Сядь!» Из-за шума в ушах я едва услышала приказ Ронана. Мой разум велел прислушаться, но тело отказывалось. Я могла лишь смотреть на вошедшего в столовую Ивана. На кровь на разорванной рубашке, на покрытое синяками лицо и на руки, связанные за спиной. Я так жаждала его увидеть, что слезы обожгли глаза, но реальность его присутствия вонзилась в живот ножом. Альберт и Виктор стояли по обе стороны от Ивана, который удерживал его за руку. Все трое выглядели ужасно. Разбитые губы, заплывшие глаза и окровавленная одежда. Альберт истекал кровью, пропитавшей белую рубашку. Холодный взгляд Ивана нашел меня и сменился облегчением, прежде чем он скользнул взглядом по моему телу, ища раны. Но травмированы тут были только люди в дверном проеме. Мой пустой желудок скрутило при мысли о том, что Иван пытался спасти меня из рук дьявола, когда я окуналась в жар, который оставляли после себя эти руки. «Ты в порядке?» — спросил меня Иван. Ком в горле мешал говорить, и я кивнула. «Мила», — зловеще сказал Ронан. «Сядь». Эта легкая угроза коснулась моей кожи, но я не могла заставить себя отвести взгляд от Ивана. Отвращение к себе и паника наполнили меня. Но когда Иван бросил взгляд, велевший слушаться, я оглушенно села. Это лишь усилило напряжение в воздухе. Каждая секунда была наэлектризована и растянута до предела. «Почему ты здесь?» — зарычал Ронан на Альберта. По их резким словам и резкому языку тела я поняла, что Ивана не должно быть здесь, в одном доме со мной. А еще, что Ивана нашли, пока Ронан сидел рядом со мной, безразлично потягивая свой чай во время завтрака. Он не собирался об этом рассказывать. Очевидно, у Ивана были иные соображения. Я почти жаждала блаженного неведения. Если что-то случится с Иваном, если из-за моего эгоистичного прилета в Москву он погибнет, мой желудок грозил выплеснуть то немногое, что было внутри. Пристальный взгляд Ивана подтверждал. Он не уверен в том, что мне не причинили вреда, и теперь искал душевные, а не физические раны. «Я в порядке», — заверила я взглядом. «Но ты...» При виде слез, бегущих по моим щекам, он приподнял губы в беспечной улыбке. Это едва ли облегчило тяжесть в моей груди. После напряженных секунд я поняла, что мужчины закончили разговор и теперь наблюдают за нашей безмолвной беседой. «Убирайся отсюда!» — нетерпеливо рявкнул Ронан. «Отведи пока его вниз». «Вниз? В этом доме что, действительно было подземелье?» Мое сердце сжалось. Иван стряхнул руки со своих плеч и направился по коридору. Холодная и неподвижная, словно глыба льда, я наблюдала за ним, пока он не скрылся за углом, а Альберт и Виктор последовали за ним. «Откуда он знает, куда идти?» Я не поняла, что произнесла эти бесцветные слова вслух, пока Ронан не ответил. «Он не знает». Очевидно, это знал Ронан, но мое любопытство растворилось под тяжестью, давившей на грудь. Когда Ронан встал и небрежно сунул свой телефон в карман, все мое существо напряглось, думая, как бы отговорить его от того, что он запланировал для Ивана. «Я буду умолять тебя», — выпалила я. Он поднял взгляд, полный мрачного веселья, которое противоречило намеку на что-то холодное и пугающее, что просочилось туда. «Не уверен, что очень искренне». Мне хотелось кричать, что это не игра, но он уже вышел за дверь. Он собирался провести день, как обычно, и оставить меня умирать внутри. Вскочив на ноги, я догнала его в коридоре и перегородила дорогу, чтобы все свое внимание он обратил на меня. Он замер, сцепив зубы. И тут я поняла, что тикающая бомба не была неуловимым мистическим предупреждением. Это был он, такой же осязаемый, как его взгляд, поза, присутствие. Тьма внутри была близка к тому, чтобы обратить этот дом в камень и пепел, и она заберет меня с собой. Мне было все равно. Меня не заботило то, что придется унижаться. Гордость больше не имела значения, только не в тот момент, когда жизнь Ивана в опасности. Я упала перед ним на колени. Кровь во мне стала холоднее мрамора. «Я искренне умоляю тебя», — сказала я. Слеза побежала по моей щеке. «Если отпустишь Ивана, клянусь, ты получишь от меня все, что захочешь». Я была там, где Ронан хотел меня видеть. никчемная простолюдинка у ног короля. Но в его взгляде не было ни капли удовольствия. Я уже могу взять от тебя все, что хочу. Есть то, чего ты не можешь получить. Он удерживал мой взгляд, пока звук моего отчаяния наполнял коридор. Ты в самом деле не из тех, кто говорит правду, не так ли, маленькая лгунишка? Разочарование обрушилось на меня. Если я не смогла убедить его словами, может, смогу делом? Я потянулась к пряжке его ремня, попыталась расстегнуть ее, но поняла, что у меня дрожат руки. Я понятия не имела, как заниматься оральным сексом, но мне нужно было сделать это самой, потому что я знала, Ронан не станет меня направлять. Он не верил, что я невинна в том, что касается секса. Желудок крутило так, что я боялась, если он ткнется мне в рот, меня вырвет. Я была уверена, что все испорчу. При мысли о том, что кроме отца я потеряю еще и Ивана, из горла вырвался тихий всхлип. Ронан схватил за запястье, чтобы остановить меня. Как бы сильно меня это ни заводило, я откажусь. Он не был возбужден. Он был зол, смертельно зол, учитывая ледяной, бессердечный взгляд его глаз. Издав низкий, яростный звук, он грубо оттащил меня с дороги и пошел дальше по коридору. В тот момент я могла думать лишь о том, что не смогу жить со смертью Ивана на моей совести. «Если ты убьешь Ивана, можешь убить и меня!» Ронан помедлил, но через несколько секунд ушел, оставив меня на полу такой же опустошенной, как и всегда.